что у тебя? Связь пропала, господин. Вдруг раздались частые автоматные очереди. Било сразу несколько стволов. Что за черт? Воскликнул уже Андрей. Что там происходит? Не могу знать, господин, связи нет. Но вот, словно тучи, вывалив излишек, что они с трудом несли в себе, снег стал падать не так густо, и наблюдателям стало видно, что в драку вмешался новый участник. А в дополнение к полиции к месту происшествия, а точнее в сторону вертолета, мигая проблесковыми маячками, ехало несколько машин полиции, скорой помощи и пожарные. Проклятие, а эти-то здесь откуда? Впрочем, гадать особо не приходилось. Понятно, чьих это рук дело. Андрей взялся за телефон, чтобы позвонить генералу и потребовать от него отзыва полицейского спецназа, но глушилась не только радиосвязь, но и телефонная. Полицейская РЭП работала на полную катушку. Да чтоб тебя, можно было отправиться лично, благо машина есть, но большого смысла в этом уже не было. Зачем ехать, чтобы остановить полицию и дать бандитам доделать свое дело? Так, скорее всего, бандосов уже всех перебили. Теперь уже пусть менты ловят Медведева. Другое дело, поймают ли? С новой силой повалил снег. Не оставалось никаких сомнений в том, что Медведев попытается вырваться из ловушки, воспользовавшись спровоцированной им сумятицей и подфартившей ему погодой. Ненастная погода радовала Юрия Медведева, как никогда. Из темных, низких тяжелых туч стеной крупными хлопьями сыпал снег, и эта стена валом накатывала на город. Осталось только еще немного подождать, 5-10 минут и их накроет. Но, судя по всему, этих минут у беглецов не было. Загонщики довольно целенаправленно, прикрывая друг друга, короткими перебежками двигались в сторону их логова. Будь Юрий один, он бы с удовольствием поиграл в маневренную войну в этом крысином лабиринте, благо все двери у киосков открыты и их можно было без труда проходить насквозь, но семья сковывала движение, кто-то при перемещении из одного киоска в другой при попытке выйти из окружения обязательно пострадает. Все, что он сейчас мог, это отвлечь от родных внимание и постараться увести охотников в сторону от логова. Сидите тихо и не высовывайтесь. Я немного похулиганю. Подхватив автомат, Медведев, выгодав момент, быстро юркнул в соседний павильон, как можно тише прошел его насквозь, вошел во впритык к нему стоящее и осторожно выглянул в окно. Метрах в 20 увидел парочку знакомых типов, тех, что с помощью летающего дрона пытались выследить его в дачном поселке. В руках эти деятели на этот раз держали не раздолбанные помповухи, а новые автоматические охотничьи дробовики «Сайга», серьезное оружие для данных условий. Юрий дал по ним короткую очередь и резко стал менять позицию. Одного бандита сразу снесло, а вот второму повезло. Мало того, что он оказался прытким и с первыми звуками выстрелов кинулся в сторону и быстро спрятался за ларьком, так еще и пуля, предназначенная ему, попала в ружье. Бандиты среагировали на звук боя, словно стая волков на добычу, что собственно от них и требовалось. Теперь можно было немного поманеврировать, уводя охотников все дальше от семьи, в процессе сокращая стаю. Снежный вал наконец добрался до города, и видимость резко упала, что Юрию стало только на руку, теперь он мог перемещаться более свободно прямо под носом у противника. Короткая очередь и отход, короткая очередь и снова отход. В ответ лишь заполошная стрельба из пистолетов и дробовиков. В таких шикарных условиях подобные танцы могли продолжаться очень долго, вплоть до последнего бандита. Главное не заиграться, а то, как известно, и на старуху бывает проруха. Но в веселье вмешалась третья сторона, полиция сходу начала давить бандитов. Юрий с нетерпением ждал этого момента, а потому, не теряя времени, поспешил к месту, где отсиживалась семья. Требовалось воспользоваться моментом и делать ноги, ибо бандиты против полицейского спецназа долго не продержатся. «Кардалла, это я», заблаговременно дал о себе знать Юрий, прежде чем войти в павильон. «Слава Богу!» — воскликнула испереживавшаяся мать. «Ты цел, не ранен, ни царапины, но нам нужно в темпе уходить». Да-да, где-то восточнее шел ожесточенный бой между полицией и бандитами, и семья Медведевых, взяв чуть западнее, чтобы не попасть под шальные выстрелы, направилась к югу. Добравшись до окраины ларечного поселка, Юрий остановился. Требовалось совершить последний бросок и добраться до города. Оставалось придумать, как это сделать. Снегопад их скрывает, но идти пешком излишний риск. Плотность падающего снега непостоянна и случаются просветления, в этот момент их могут обнаружить. Транспортом тоже не воспользоваться, бандитские машины под контролем полиции. Тут послышались сирены пожарных машин и скорой помощи. То, что доктор прописал, ждите здесь, я быстро. Медведев скрылся в снежной пелене, прежде чем кто-то что-то успел сказать. Требовалось спешить, стрельба начала быстро стихать, а значит, бандитов уже либо перебили, либо они разбежались, и скоро полицейские начнут прочесывать киоски в поисках виновников всей этой веселухи, а против них у него точно никаких шансов. Да и не мог он взять и просто так начать стрелять в полицейских. Вот проредить продажный высший командный состав не помешало бы, смысла только нет, на место одних придут другие, не менее жадные. Машина скорой помощи ехала как никогда медленно, но оно и понятно, не видно низги из-за снега, да еще двигаться приходится по чистому полю, а это далеко не асфальт, пусть и с ямами. Сильной тряской можно повредить дорогое медоборудование. Догнать отставшую машину Юрию не составило труда. Открыл дверь в салон и заскочил внутрь. «Всем привет! Вы кто?» – вскрикнула дородная тетка-врачиха. «Что вам нужно?» «ХММ, как видите, не конь, хоть и в пальто. А что до второго вопроса, то нужна ваша тачка. Останавливай свою колымагу, шеф». Шофер спорить не стал и остановил машину. Ведь этот не конь вооруженный, именно о нем, как об опасном преступнике, регулярно трындели по телевизору. И что теперь? А теперь сотовые в бардачок и кыш из машины, пока я добрый. И с этим спорить никто не стал, и шофер с парой медиков покинули скорую. «Мы вообще так пострадавшим едем», — сказал уже мужчина-врач. «Если там и были пострадавшие, то давно уже отстрадались». Медведев сел за руль и поспешил к семье. «Карета подана, загружаемся». Как только все оказались внутри, Юрий резко тронулся с места и погнал в город, благо до него рукой подать. А где? Начало было мать задавать вопросы о судьбе экипажа. Ну, я ж не зверь, выкинул их из машины и только, даже никого в нокаут не отправил. Ну, извини, немного смутилась Эльвира Николаевна, но они ведь все расскажут. Ну и пусть, пока доберутся до коллег, пока расскажут, пока сообщат, пока хоть что-то успеют предпринять, мы уже в городе будем и машину давно бросим. Собственно, так и оказалось. 5 минут быстрой езды, и они уже оказались в городской черте. Стоявшие на дороге патрульные на них никак не среагировали, хотя прочие подозрительные машины, то есть микроавтобусы, грузовики и затонированные легковушки тщательно досматривали. В городе Юрий отключил звуковой сигнал с проблесковыми маячками и загнал скорую в первый же попавшийся двор. Выходим. Потом был марш-бросок, закончившийся через пару кварталов. Обильный снегопад пошел на убыль, и требовалось срочно найти укрытие. Таковым стала панельная пятиэтажка, благо что мучиться с проникновением не пришлось, из одного из подъездов выскочила парочка, и Юрий успел придержать медленно закрывающуюся дверь. «Элла, как ты? Мне нужно, чтобы хотя бы на минутку лишила воли человека. Я смогу. Ну а дальше дело техники». Медведев выбрал простую деревянную дверь, чтобы не возникло лишних проблем, и позвонил. Вышла невысокая сухонькая бабушка лет 70-80, даже не спросив, кто там. «Здравствуйте!» – поздоровался Юрий. «Здравствуйте! Вы к кому?» «К вам!» «Но!» Элла не подвела и воздействовала на бабулю. «Позвольте войти», – с нажимом сказал Медведев. «Проходите!» Пожилая женщина со стекленевшими глазами отошла внутрь квартиры под напором Юрия. «Живете одна?» «Да». «Ждете кого-то в ближайшее время в гости?» «Нет». «Отлично». «Кардалла, где там таблеточки?» «Только не переборщите с дозировкой». Бабулю напоили снотворным, и она практически сразу уснула. Ее положили в спальне. «Все, можно расслабиться», — сказал Медведев и сам рухнул в старенькое креслице, что, жалобно скрипнув, едва не развалилось под его весом. Остальные также попадали кто где, без сил не только физических, но и эмоциональных. Вся эта беготня и стрельба вымотали их до предела. Глава 8. После такого забега беглецы сутки потратили на восстановление сил. Причем большую часть этого времени они банально отсыпались, вставая только лишь для того, чтобы сходить в уборную да поесть. К счастью, с едой проблем особых не было. Различных макарон и круп хватало с избытком, стояло полведра картошки, в морозильнике даже пара куриц обнаружились. Но задерживаться дольше не стоило. Во-первых, не хотелось как-то повредить хозяйке квартиры, а снотворное это далеко не лекарство, того и гляди окочурится от передозировки. Во-вторых, к ней все же пару раз приходили, сначала соседка, а потом почтальон, наверное, приносила пенсию. Естественно, в обоих случаях сделали вид, что дома никого нет, но это все бесполезно, ведь могут и, скорее всего, зайдут завтра, и могут обеспокоиться, в очередной раз не добившись ответа, а учитывая возраст хозяйки квартиры, могут заподозрить самое плохое, как результат дверь начнут ломать. «Сегодня ночью уходим», – предупредил всех Юрий. «И куда пойдем?» – спросила его мать. После забега Эльвира Николаевна сильно сдала, все силы были отданы на тот забег. «Не знаю, сначала думал идти к реке и уходить на лодке по воде, но боюсь, что этот путь уже под контролем. Андрей не дурак, а как раз наоборот, гений. Единственная возможность – это тихо выйти из города и, не привлекая к себе внимания, убраться как можно дальше. Пешком мы далеко не уйдем. И потом, с таким трудом вернуться в город, чтобы тут же из него снова вырываться». «Верно», – согласился Юрий. «Мало того, что посты на дорогах, так он наверняка продолжит воздушную разведку, пусть не такую массированную, как вчера, но пара-тройка вертолетов и самолетов будут кружить, проверяя все подозрительные места, так что вырываться будем далеко не сразу, надо на пару месяцев заныкаться где-то в городе и переждать». «Вот только где?» На этот вопрос ни у кого не имелось ответа. «На самом деле в городе, если тебя активно ищет не только полиция, но и бандиты, спрятаться крайне сложно, практически невозможно. Достаточно попасть на глаза какому-нибудь бомжу и все, сдадут тебя за бутылку паленой водки». «Пап, можно мы телевизор посмотрим?» – спросил Влад. «Тут сейчас кино начнется. До ночи еще далеко, успеем посмотреть». «Да, конечно». Отвлекся от своих дум Медведев и обнаружил, что дети проштудировали телевизионную программу и нашли что-то интересное в плане просмотра. Только тихо, чтобы соседи ничего не услышали. Юрий включил старенький телевизор, нашел нужную программу и после блока рекламы пошел фильм про «Хоббита и кольцо». Влад аж зарычал от раздражения, когда начался очередной блок рекламы. Юрий на это только невесело усмехнулся, сказав: «Есть и положительный момент, имеется возможность сбегать в туалет, не пропустив и минуты повествования. Слишком уж часто приходится бегать. Ну, может, так сделано для тех, у кого недержание». Но вместо рекламы появилась фотография Медведева, и голос за кадром стал вещать о том, что запечатленный на фотографии человек очень опасный и вооруженный человек, и что при его обнаружении необходимо немедленно сообщить в полицию по указанным номерам. При этом изображение чуть мерцало, даже как-то неприятно глазам стало. Юрий невольно потянулся рукой их помассировать, но и не только он, но и мать с женой и даже дети. «Помогите, спасите, люди!» — раздался внезапно истошный крик. А Медведев от неожиданности аж подскочил. Как оказалось, кричала его вдруг очнувшаяся сестра. Анна продолжала истошно орать во всю глотку, пока не очнувшийся от удивления Юрий не рванулся к ней и не зажал рот рукой. Но сестра так просто не сдавалась и всячески пыталась вырваться, что ей наконец удалось, и снова закричала во всю глотку: «Пустите меня к моему господину!» «А, вот же черт!» Юрий применил безотказный метод успокоения, и сестра обмякла тряпичной куклой. «Уходим немедленно. Переполошенные соседи уже наверняка вызывают ментов». Все быстро засобирались. Благо, что много времени не требовалось, все уже давно собрано, осталось только накинуть верхнюю одежду. «Что произошло? Почему она очнулась?» — обеспокоенно спросила мать. «Без понятия. Что скажешь, Элла?» — спросил Юрий у дочери. «Я не знаю, пап, может, я где-то ошиблась и заклятие спало». «Не расстраивайся, твоей вины тут нет. Помните, как телевизор замерцал?» Все кивнули. «Ну вот, в этом и заключается причина. Это не дефект. Думаю, это Андрюхина работа. Понял, что мы покопались у нее в голове, и решил разблокировать ее сознание и заодно заложить ей команду на громкий крик, что нас демаскирует. И у него в этом преимущество, ведь если мы сработали грубо, то он все делал тонко, а значит, его вмешательство более глубинно и надежно. Но как, да мало ли, помимо этого мерцания, что даже у нас чуть не вызвало эпилептический припадок, он мог использовать так называемый эффект 25-го кадра, просто и действенно. Чертов гений, оторвать бы ему башку. Ну, что, собрались, тогда ходу». Семейство Медведевых покинуло квартиру, при этом Юрий, будучи верным себе, оставил хозяйке щедрую компенсацию за грубое вторжение в ее жилище и проживание с поглощением почти всего продуктового запаса. Уходили максимально быстро, что называется, куда глаза глядят. Беглецам оставалось только радоваться, что уже стемнело, а то было бы очень трудно оставаться незамеченными, неся тело через плечо, а так ничего не разобрать. Кардалла с детьми шла в 100 метрах впереди и предупреждала, Если вдруг в зоне видимости появлялись люди и Юрий успевал укрыться либо за углом дома, либо прячась за павильоном, приседая за машинами и прочими тому подобными элементами дворового пейзажа. Полиция прибыла довольно быстро, тут и там слышалось их завывание, а также можно было заметить мерцание красных и синих маячков патрульных машин. «Вроде ушли», – пробормотал Юрий, когда они отдалились от опасного места на 3 квартала, и теперь можно было немного подумать, что делать дальше. Анне успели скормить остатки снотворного, и она теперь спала. Гав-гав-гав, раздался отчетливо слышный в тишине собачий лай. И не просто собачий лай, а азартный. И подтверждая самые плохие предположения, этот лай быстро приближался, становясь все громче. «Только не это!» – воскликнул Юрий, остро осознавая, что далеко на своих двоих они не убегут, тем более от собачьей погони. Тут нужен хоть какой-нибудь транспорт. Медведев быстро осмотрелся по сторонам и кинулся к первой же попавшейся отечественной машине, оказавшейся старенькими «Жигулями». Выбил боковое стекло локтем, открыл дверь и плюхнулся на сиденье. Оторвал кожух и отломал замок зажигания, пытаясь завести движок, соединяя провода. Зажглись фары, заработали дворники и наконец крутанулся стартер. «Ну же ну!» Медведев пытался завести машину снова и снова, но вот, наконец, двигатель взревел. «Садимся». Семья споро залезла в салон, и Юрий тут же рванул с места навстречу загонщикам, что уже появились в прямой видимости. Полицейские прыгнули в стороны, при этом один из них что-то кричал в рацию. На параллельных улицах тут же замерцали маяки и завыли сирены. Полицейские машины рванули в погоню. Медведев ожесточенно крутил баранкой, пытаясь оторваться и сбросить хвост. Не всегда ему удавалось протиснуться в оставленных узких ходах, из-за чего помял кучу машин, как результат за ним поднялся вой сигнализаций. Но подспудно он уже понимал, что избавиться от преследователей шансов крайне мало, а уж если начнут стрелять по колесам и попадут, то и вовсе. Даже теоретические шансы, не говоря уже о практических, упали до нуля, когда через 20 минут петляния по дворам с неба в него уперся луч вертолетного прожектора. Вот и все, финита ля комедия. Тяжело выдохнул Юрий еще через 10 минут езды и остановился. Квартал, в который он заехал, полицейские с помощью небесных наблюдателей взяли в плотное кольцо, его грамотно загнали и окружили. Казалось, сюда съехались патрульные экипажи со всего города. Столько было машин. Выходите с поднятыми руками. В мегафон злобным голосом потребовал один из полицейских. Юрий так и сделал. Заглушил мотор и вышел с поднятыми руками. К нему тут же подскочила группа захвата и сбила с ног. Юрия бросили в одиночную камеру, и в этот момент из него словно вынули стержень. Оно и понятно, ведь, несмотря на все его усилия, он оказался в руках жаждущего мести врага, и только Богу ведомо, что тот придумает, дабы как-то компенсировать свои страдания. А то, что это будут пытки физические и моральные, в этом Медведев не сомневался, и еще непонятно, что будет болезненнее. Но личные пытки – это ладно, стократ хуже то, что его будут пытать через истязание родных. «Самоубийца?» – подумал он и осмотрелся в поиске возможности. В принципе, покончить с собой ничего не мешало, даже отсутствие шнурков и ремня. «Ну вот скажите, что мешает быстро разорвать свою одежду и сплести веревку, тем более что руки свободны от оков, или разбить голову, или откусить язык и истечь кровью, а можно прыгнуть и приземлиться на голову, способов масса». Но немного подумав, Юрий пришел к выводу, что самоубийство это все же не самый лучший выход. То, что он покинет сей бренный мир, не избавит его родных от мучений, хуже того, они станут еще более тягостными. А так надежда умирает последней, и авось враг, уверенный в своей безупречности, допустит какую-нибудь оплошность, которой можно будет воспользоваться. Ведь пусть Андрей будет хоть трижды гением, но и на старуху бывает проруха, ведь такое уже случалось. Где-то в районе полдня загремел замок, и со скрипом отворилась дверь. В камеру вошел сияющий от торжества Андрей. «Ну здравствуй, заставил же ты меня за собой побегать, а особенно потратиться. Знал бы ты, сколько я на тебя денег извел. Целое состояние. Но, как говорится, сколько веревочки не виться». Юрий молчал и даже не посмотрел на вошедшего. Впрочем, того это ничуть не огорчило. «Ты даже не представляешь, что я с тобой и твоей семьей сделаю», — продолжал торжествовать Андрей. «О, меня просто переполняет от идей, и я использую их все, только бы не забыть ни одной. Ха-ха-ха». Медведева все же слегка передернуло от этого сумасшедшего смеха. А то, что Андрей двинулся по фазе, Это не подлежит сомнению. Порву. Юрий с рычанием, вложив в рывок всю свою силу и ненависть, даже кажется частичная трансформация тела началась, стремительно бросился на врага, но уже в метре от Андрея у него возникло ощущение, что он оказался в толще воды. Движения замедлились, и требовалось приложить значительное усилие, чтобы сделать еще один шаг. «Как же ты предсказуем!» – поморщился Андрей и схватил Юрия правой рукой за шею. В этот момент Медведев почувствовал, как из него словно истекает жизненная сила, в глазах помутилось, перехватило дыхание, сердце пропустило удар, ноги стали подкашиваться. Впрочем, так оно и было. Андрей выкачивал энергию из своего пленника, оставив ровно столько, чтобы Юрий только-только находился в сознании, став полностью безопасным. «Получай!» Андрей начал остервенело месить ногами беспомощного пленника. Удары сыпались один за другим, и Юрий, находящийся в полуобморочном состоянии, далеко не всегда мог закрыться, так что ему сильно досталось. «А да!» Блаженно воскликнул истязатель с утроенной энергией, продолжил избиение лежащего на полу Медведева. Но вот он выдохся и присел на корточки рядом с Юрием, лицо которого было разбито в кровь, выбито несколько зубов, сломан нос, порваны брови, губа и ухо, разве что глаза не пострадали, но оно и понятно, жертва должна прекрасно видеть мучения своих родных. Стоит ли говорить об отбитых внутренностях? Это только начало, даже не цветочки, сказал он с кривой улыбкой, после чего, обернувшись, приказал своим людям: «Тащите его в машину». В камеру вошли два человека в черной форме охранников, подхватили Юрия и поволокли по коридору в сторону выхода. Позади вели его семью. «Мой господин, вы пришли за мной», — раздался радостный возглас сестры. «Конечно, моя принцесса, как я мог оставить тебя в руках этих ничтожеств?» Медведев только скрипнул зубами и сплюнул сгустком крови. Юрия с семьей, кроме Анны, которую Андрей забрал с собой, загрузили в небольшой фургон, бросив прямо на голый пол. Юрий со слезами кинулась к нему Кардалла. «Как ты, папа?» — с тревогой вскричали дети. «Сынок», — всхлипнула его мать. «Простите меня», — выдохнул Медведев. «Я не смог». Ему что-то говорили, но Юрия окончательно оставили силы, и он погрузился в пограничное состояние между явью и сном, то и дело проваливаясь в беспамятство. Андрей чувствовал необычайный прилив сил, какого он давно не испытывал. И дело было даже не в том, что он только что откачал из Юрия Медведева большую часть жизненной энергии. Нет, дело заключалось в том, что после жестокого избиения Медведева, предвкушая те мучения, что он им обеспечит, у него произошла активация пресловутого ключа, и словно приоткрылась дверца, ведущая к большей силе. По сути, он уже перешел на новый уровень, словно вырвался из стягивающей его по рукам и ногам паутины. Осталось только пытками открыть эту дверь настежь. Но эта необходимость полностью отвечает присказке о совмещении полезного с приятным. Он аж зажмурился от получаемого удовольствия и от предвкушения еще большего блаженства. Перед его мысленным взором сменялись картинки того, как он будет измываться над самим Медведевым и членами его семьи. Сестра, жена, дети, мать, всех он заставит страдать. Что за черт, выпал из мечтательности Андрей, и было отчего. Несшийся по встречной полосе КамАЗ вдруг вильнул и протаранил головную машину с охраной. От Мерседеса в один момент осталась лишь куча покореженного металла, нафаршированного истекающим кровью человеческим мясом. Водитель машины, в которой ехал сам Андрей, сумел избежать столкновения с грузовиком, но на этом собственно все. Впереди и по бокам образовался мощный затор и с визгом тормозящих автомашин. Не обошлось без новых столкновений, что только усилило пробку. «Давай назад!» Водитель попытался выполнить приказ и, со скрежетом обдирая бока, протиснуться между вставшими позади машинами, но тут появился еще один грузовик, что на полном ходу протаранил замыкающую машину с охраной. Правда, из нее все же успело выскочить 3 из 5 охранников. «Выруливай, выбирайся отсюда». Водитель честно пытался вырваться из затора, таранил машины, пробивая путь на обочину, но чтобы окончательно вырваться из образовавшейся западни, требовалось время, а его так как раз и не было. Тот, кто устроил весь этот кошмар на дороге, хорошо подготовился и не терял ни одной минуты. Из микроавтобуса посыпались вооруженные люди и начали стрелять. 3 охранников, уцелевших при столкновении машины, были в один момент нашпигованы пулями, так что они даже не успели ничего предпринять и хоть раз выстрелить в ответ. Начали палить по машине Андрея, но броня пока держала. К тому же бойцы стреляли больше по водителю и охраннику на переднем сиденье и делали это так, чтобы когда бронестекло наконец сдастся, не задеть заложницу. «Проклятие!» – взвыл Андрей, понимая, что кто-то только что отбил у него его законную добычу. «Но кто?» – подумал он. «Впрочем, об этом я подумаю потом, а когда пойму, жестоко отомщу, а сейчас надо вырваться из западни». За пару мгновений до того, как помутившееся от попаданий стекло наконец начало пропускать злые пули, Андрей положил руки на плечи водителя и охранника и рывком впитал их жизненную силу. «Мой господин, ах да, Андрей почти забыл о своей пленнице-рабыне и хотел уже опустошить ее, но боковое стекло со стороны водителя обвалилось, и в проем стало видно, что один из бойцов уже примеривается запустить очередь внутрь джипа по главной цели. Так что Андрей не стал терять лишнего мгновения и, открыв дверь, рыбкой выскочил из Мерседеса. По нему активно стреляли и даже несколько раз попали. 6 пуль принял на себя усиленный бронежилет и еще 2 пули пробили насквозь обе ноги, но в данный момент для Андрея это был сущий пустяк, имея столько силы, ему не составило труда в одно мгновение остановить кровотечение и заглушить болезненные ощущения. Выхватив пару пистолетов, он не целясь бил по противникам, заставляя нападавших пригибаться, прячась за машинами. Помешать уйти могли засевшие за черным лексусом 2 бойца, но их ждал неприятный сюрприз. Андрей, подскочив к стоявшей перед лексусом красной оке, схватил ее за колеса и, вложив силу, швырнул вверх. Ока, крутанувшись несколько раз в воздухе, рухнула на крышу лексуса и свалилась на землю с противоположной стороны, заставляя засевших бойцов броситься прочь. Путь стал свободен, и Андрей пошел на прорыв, стремительно смещаясь из стороны в сторону, уходя перекатами, используя вставшие в пробки машины в качестве укрытия и одновременно отстреливаясь с 2 рук. Выйдя из сомнамбулического состояния, Юрий обнаружил себя заботливо укрытым шерстяным клетчатым пледом и полулежащим в разложенном кресле самолета, при этом самолет этот летел, о чем свидетельствовал гул двигателей. Раны, нанесенные Андреем, поджили, видимо, применили целительский амулет, хотя зубы он, конечно, отрастить не мог, но это ерунда. Стоило ему только стянуть с себя одеяло и положить его на соседнее сиденье, как рядом появилась жена и протянула пластиковую бутылочку с минералкой. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально, слабость только во всем теле, но это тоже нормально». Кардалла только кивнула. «Где мы и что происходит?» «Нас кто-то спас, устроив на дороге перестрелку, и сейчас мы летим к спасителю». «Но кто нас спас?» Они не сказали. «Нет, но кто бы это ни был, все лучше, чем оставаться у этого». Кардаллу аж передернуло, и Медведев согласно кивнул. «Это да. Где дети? Спят, как и твоя мама с сестрой. Очень уж перенервничали. Анну, правда, напичкали чем-то успокоительным, а то...» «Понятно». Полет длился недолго, часа полтора, после чего они пересели на вертолет, и тот крутил лопастями еще примерно час. Но и это оказалось не концом пути. Из вертолета пересели в микроавтобус и тот катил по дорогам еще 2 часа. В конце концов, на рассвете семья Медведевых оказалась на каком-то окруженном лесом хуторе, иначе и не скажешь. Все это время их сопровождала охрана из полудюжины человек. Юрий попытался с ними пообщаться, но те молчали, лишь командир выдал одну фразу. «Все узнаете в свое время. Мы вас просто сопровождаем». «Ясно». И вот, прибыв на хутор, Юрий снова спросил: «И что дальше?» «Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Завтра, точнее уже сегодня вечером, появится тот, кто все вам объяснит». Юрий только кивнул. Собственно, выбора не было, и Медведевы стали ждать своего благодетеля. Ну и думать, а подумать было над чем. По всему выходило, это неизвестный благодетель, если не знает всего, то догадывается о многом, иначе бы не вмешался, а раз так, то у него есть свои интересы относительно аномалии портала. «Хорошо это или плохо, тут главное не стать разменной монетой», — подумал Юрий, «а то еще раз платится нами с Андреем за возможность использовать портал». Благодетель прибыл 7:00, и Юрий очень удивился, увидев его. Он ожидал какого-нибудь генерала, на крайняк бизнесмена или авторитета, а из машины вышел пожилой священник. «Меня зовут отец Иларион, здравствуйте. Поскольку в некотором роде я являюсь причиной всех ваших несчастий, то мне их и исправлять». «В смысле?» – удивился Юрий. «Это я изгнал беса из раба Божьего Андрея, сильного беса». «Понятно». Потом, понятное дело, заинтересовался, где, когда и как он мог его подцепить, чтобы ликвидировать угрозу дальнейшего появления одержимых. Узнал много интересного о его пропаже, об интересе его отца к определенному району за городом, о твоей пропаже, а потом о вашем возвращении и начале вашего противостояния. Пришлось вмешаться. Ваши возможности впечатляют, даже как-то неожиданно. Да, возможности церкви гораздо более значительны, чем об этом все думают, но меньше, чем хотелось бы. Что вы хотите от меня? Да не так, чтобы и много информации. Для начала я хочу получить подтверждение или опровержение своим догадкам относительно того, где и как Андрей подцепил себе беса, а уже потом будем посмотреть. Рассказывай. Ну, Юрий и рассказал. Собственно, смысл ему что-то утаивать? Захочет получить полную информацию, получит, ведь они полностью в руках этого отца Илариона. И если судить по его жесткому лицу, то этот экзорцист не станет с ними миндальничать, вколет сыворотку правды и все дела, как собственно не станет разводить политесы с врагами, что и показал довольно жесткий отбой семьи из рук Андрея. Такой союзник не помешает, хотя и ухо с ним нужно держать востро, подумал Медведев. В конце концов, что ему мешает объединиться с Андреем? По большому счету ничего, ради такого куша, что могут обеспечить возможности из сопредельного мира, можно и с дьяволом сделку заключить. Что ж, что-то подобное я и предполагал, кивнув своим мыслям, задумчиво сказал отец Илларион, когда Юрий закончил подробное повествование. Что теперь будет с нами, когда вы все узнали? С внутренним напряжением спросил Медведев, когда пауза затянулась. Сидевший напротив священник явно просчитывал варианты, а также плюсы и минусы того или иного решения. И Юрию было очень неприятно чувствовать себя игральной фишкой, которой можно сделать ставку в игре. ХММ, что касается вас, как я понимаю, ты вернулся на Землю исключительно для того, чтобы забрать мать и сестру. Да, что ж, в принципе, я могу тебе в этом подсобить. Ты ведь понимаешь, что после всего произошедшего пробиться к аномалии у тебя в одиночку не получится. Понимаю, Андрей так или иначе создаст вокруг аномалии эшелонированную оборону, и пробиться к цели будет сложно, разве что провести войсковую операцию с привлечением тяжелой техники. Вот и я про что. Но для проведения войсковой операции нет возможностей, как у тебя, так даже и у меня. Придется задействовать ресурсы на порядок большие, чем я располагаю сейчас. Юрий только мысленно усмехнулся. Началась торговля, но это нормально, потому нам нужны союзники, которые могут эту силу предоставить, продолжил отец Илларион. И этим потенциальным союзникам нужно что-то предложить, желательно кинуть какой-то вкусный задаток. Есть несколько целебных амулетов. Сколько? Помимо того, что есть с нами, еще 20 штук осталось. Я их спрятал в тайнике. Отлично, это очень ценно. Только их стоит активировать. Чем быстрее, тем лучше. Такие амулеты и в том мире долго не живут, а на Земле из-за другой энергетики они протухают и того быстрее. Это понятно, кивнул отец Илларион. И медлить мы не станем. Похоже, он уже знает, кого привлечь на свою сторону, подумал Юрий. Но оно и понятно. Абсолютно здоровых людей не бывает. Все так или иначе маются какими-то недугами, и за возможность избавления от них многие пойдут на любое преступление. Медведев был прав, отец Илларион действительно знал сразу несколько человек с нужными возможностями, коим требовалось серьезное лечение. Церковь действительно сильно недооценивают в ее возможностях, а разведка у нее тем не менее зря хлеб не ест и собирает информацию обо всем и обо всех. Главное, не исцелять их полностью, размышлял он тем временем, а пообещать исцеление только после оказания услуги, чтобы не сорвались с крючка. «Можно один вопрос?» Чуть помявшись, спросил Юрий. «Спрашивай, почему вы решили не договариваться с Андреем, хозяином портала? Наверное, это было бы гораздо проще. Как говорится, иная простота хуже воровства. Так и тут, дело как раз в том, что Андрей – хозяин, а значит, я буду выступать в роли просителя, и он даст ровно столько, сколько посчитает нужным. Оплатить придется не знаю сколько, но точно немало, и чем дальше, тем больше. Скорее всего, когда он войдет в силу, то просто избавится от меня. Я уже молчу про его желание стать богом». Юрий понятливо кивнул. Андрей сразу сказал, что одного мира ему для этого будет мало, а значит, под нож пойдет и население Земли. Кому такое понравится? А как собираетесь обеспечить мое сотрудничество, если я вернусь туда? Что мне помешает по возвращении заблокировать портал и отсечь Андрея от того мира? Боишься, что заложников у себя оставлю», — усмехнулся отец Иларион. «Не боись, так низко падать я не стану. А что до уверенности твоего сотрудничества со мной, то, тут все просто, ты, в отличие от Андрея, неморальный урод и вряд ли сможешь спокойно жить, отгородившись от земли, зная, что эта тварь в человеческом обличье будет здесь творить, а то, что он начнет тут вытворять кошмарные вещи, ты, думаю, и сам прекрасно понимаешь. Всегда найдутся другие ублюдки, что ради сохранения жизни и получения власти будут служить ему, на земле воцарится ад в чистом виде, и боюсь, что без тебя и возможностей того мира мы не сможем его остановить, и это станет нашей с тобой основной задачей, приоритетной миссией». «Согласен», — Медведев со вздохом кивнул. «Есть еще какие-то вопросы, пожелания или просьбы?» После длинной паузы спросил отец Иларион. «С сестрой надо что-то делать, хотя бы ошейник этот снять, а он завязан вот на эти часики», — показал Юрий электронный браслет, который Андрей почему-то не снял. «Может, компьютер трофейный в этом поможет? Сделаем. Есть у меня один умелец как раз по этим хитрым компьютерным делам, а вот что до ее закладки в голове, то тут сложнее. Это я понимаю. Если вернемся туда, то там есть специалисты, что вправит ей мозги. Тогда до встречи». Глава 9. После произошедшего нападения и похищения неизвестными его пленников Андрей засел на конспиративной квартире. Ему требовалось в тишине как следует обдумать произошедшее. «Ну и что это собственно было?» «Вне себя от ярости», — думал он. «Кто посмел на меня наехать? Кто? Я же его живьем сожру». Собственно, если подумать, то вот так нагло напасть мог кто угодно, начиная от какой-нибудь ОПГ и заканчивая спецслужбами. Андрей понимал, что, увлекшись и отдавшись воле чувств, слишком уж он нашумел с поисками, а потом захватом Юрия Медведева с семьей, и на такую суету не могли не обратить внимания и поинтересоваться причинами. Вот кто-то, имеющий силы и ресурсы, решил поинтересоваться, а из-за чего такой кипиш поднялся, авось с этого получится что-то поиметь, и они очень удивятся, когда узнают, в чем дело, подумал Андрей. То, что Медведева расколют, и он выложит своим спасителям все, как о нем самом, так и о сопредельном мире, Андрей не сомневался ни минуты и с прискорбием осознавал, что ему на данный момент нечего противопоставить врагам, как говорится, один в поле не воин. Для борьбы требовались союзники, вот только где их взять, к тому же просителям, а следовательно, идти в подчиненное положение даже на время не хотелось. Но противник все никак не обозначал себя. День проходил за днем, а никаких подкатов к нему со стороны похитителей Медведева все не было. Ни обманчиво мягких предложений совместного использования аномалии, ни жестких рейдерских захватов с целью отобрать право собственности на землю. Ничего. И это заставляло недоумевать.